Глава 17. Вдова? Какая вдова? Вдовы? В ужасе охаю я. Какой вдовы? Не волнуйся, мисс, смеется Джек. Наденем на тебя черные тряпки, на руки перчатки и густую вуаль. С первого взгляда не заметят, а в катафалк не полезут, забоятся. Почему? Спрашиваю я и чувствую, как в груди поднимается смятение, будто сладкая истома разливается по телу, а здравый смысл препятствует ей. Ноги подкашиваются, кружится голова. «Гляди-ка, сомлела твоя барышня!» Всплескивает руками кузнечик и бежит к дверям, распахивает их настежь. Тут же в контору резвой прытью вбегают коты, словно под дверью ждали. «Да, ты садись, куколка!» Подставляет мне стул Джек. «Что-то совсем бледное, довести бы тебя, да?» «Воды, скорее воды!» Подскакивает ко мне Аскольд. Со всех ног несется к мутному графину, наливает в стоящий рядом стакан воду. Что-то там рассматривает, бурчит, а после приносит мне. «Выпей!» «Не хочу!» «Почему?» «Стакан грязный!» «Я его лапой протер!» «Вот спасибо!» «Аниса, не упрямься!» Предупреждает строго. И уже подносит странное пойло поближе ко мне, как стакан выпадает из пушистых лап и летит на пол. На автомате подхватываю. Тут только луж осколков не хватало. «Пей!» — кричит Аскольд. «Быстрее!» И шипит на кого-то. Словно прогоняет из комнаты. С другой стороны, ему помогает Муар. «Ты посмотри, коты как взбесились!» Заложив руки в боки, жалуется Джек. «Молодой еще, чтобы рассуждать!» Недовольно бурчит Матиас и, повернувшись ко мне, приказывает. «Вам лучше выпить отвар, мадам. Джек, проследи!» «А что такое?» Оглядываясь по сторонам. Но под надзором мальчишки подношу стакан к губам. «Вы через альфятник шли?» – буравит меня взглядом кузнечик Матиас. «Вот какой-то эльф за вами и увязался. Но коты эту шатью братью сразу чуют. Пейте, мадам. Это средство обеззараживающее. Полностью снимает влияние эльфа». Выпиваю залпом жидкость в стакане и лишь на минуточку прикрываю глаза. «Она сейчас уснет», — шепчется Матиас с Джеком. «Переоденем в простое платье и сунем в гроб. А коты будут рядом сидеть и оплакивать. Покойника никто не тронет». «Прикинь, Матиас», — восторженно тянет Джек. «Кажется, девчонка зарядила между ног самому пупсу. Уважаю». «Откуда ты знаешь?» «Коты сболтнули». «Никому об этом не говори, иначе повесят». «Не, только Круму». Кто такой Крум, я не знаю. Почему меня к нему везут, тоже. Одно ясно. Со мной мои верные коты, а значит, я в безопасности. Крепкие руки переносят меня на стол, крутят, переодевая. «Подложи что-нибудь помягче», – требует Джек. «Я сначала не пойму, о чем речь». Матиас ворчливо отвечает ему, но выскакивает из комнаты. Возвращается обратно, неся что-то тяжелое. «Это матушкина перина», — заявляет сварливо. «Потом все вернешь, Джек, понял?» «Обязательно», — бухтит мальчишка и командует. «На счет три перекладываем». Снова чувствую на себе чужие руки. Держат за плечи и щиколотки. Куда-то поднимают на секунду и, опустив на мягкое ложе, везут к дверям. «Обалденно получилось, Матиас!» – смеется Джек. «Наша мисс! Прямо вылитая жмурочка!» Содрогаюсь только от одной мысли, что меня уложили в гроб и сейчас повезут на катафалке. «Платье куколки сразу выкинь!» – тихо предупреждает кузнечика Джек. «К большой беде его оставлять!» «Конечно, конечно!» Наспех заверяет кузнечик, но наверняка врет. «Платье у меня дорогое, материала много на него ушло. Скорее всего, понесет его к барыгам, а те сообщат в полицию. Хочу попросить не делать этого, пытаюсь открыть рот и глаза, но даже не могу пошевелиться, как оцепенение напало. «Мы с тобой, Алиса, поспи немного, отдохни», — мурчит Аскольд. Слышу рядом мурлыканье Муара и проваливаюсь в глубокий сон. Снова оказываюсь в бальном зале. Скольжу по паркету вместе с Лиамом. Моя рука лежит на рукаве праздничного мундира, а вторую, в белой перчатке, собственнически сжимает муж. «Алиса», — шепчет жарко, — «обожаю с тобой танцевать». «Ты надолго ко мне?» — спрашиваю во все глаза, смотря на мужа. Замечаю небольшой шрам на щеке. «Откуда это?» «Я голый, помнишь?» — заговорчески шепчет он. Осторожно касаюсь пальцами тонкой белой полоски и спрашиваю с придыханием. «Тебе больно было?» «Нет», — улыбается он. «Ты же была со мной». Прижав меня к себе, накрывает мои губы дразнящим поцелуем. И я плыву, плыву. И сквозь сон слышу густой мужской голос. «Ты совсем одурел, Джек? Ратом тебе в печень. Какого привез ко мне беглую девку? Пупс объявил за нее награду в 1000 пфартингов. «Посмею вмешаться, господин Крум», — слышится хриплое мурчание Муара. «Алиса — настоящая целительница. Мне как-то кость из горла вытащила, лапу поломанную залечила». Врет, конечно, бессовестно врет. Но сейчас бы я расцеловала помоечного кота прямо в грязную морду. «Прошу заметить, Крум Костеевич», — поспешно мяукает Аскольд. «Моя госпожа обладает редкими талантами. Может найти потерявшегося человека, вылечить любую болячку. Ее специально обучали». В ужасе пытаюсь открыть глаза и сесть, но по-прежнему лежу неподвижной колодой. «Хорошо», — тяжко вздыхает хозяин дома. «Несите ее наверх. Будь моя воля, я бы выкинул вас вон. Но Марии рожать со дня на день, а повитуха, стерва, уехала к дочке». «Добро пожаловать в госпиталь Алисы Некрасовой», — усмехаюсь мысленно. «Уже даже есть первая пациентка. С родами я справлюсь. В универе практику в роддоме проходила». «Как говорил мой дед...» «Если бы я любил доставать людей, я бы выучился на акушера.